обнаружилось, что и тогда отмечались подобные курьезы. Однако разница в рождении мальчиков и девочек была не такой большой, как в 1966 году. Социологи единодушно высказали мнение о том, что регулирующая сила суеверий в наше время возросла. Дело заключается в том, что во второй половине 20 века суеверия получили мощную поддержку от современных средств массовой информации. Так, в 1964-1965 годах газеты, радио, телевидение, сообщая о приближении года лошади, рассказали и о старинном поверье, связанном с этим годом. Никто, конечно, не призывал уверовать в печальную судьбу женщин, рожденных в 1966 году и ждущих в будущем мужей. Мало того, авторы передачи статей искренне надеялись развеять у населения веру в предрассудки и суеверия. Однако все получилось как раз наоборот. В 1965 году упало количество свадеб. Молодые не хотели, чтобы у них в 1966 году родился ребенок. Те же, кто все же вступил в брачный союз, старались воздержаться от того, чтобы иметь детей. Осаму Иносита пишет, что в год лошади было немало случаев, когда молодым супругам звонили по междугородному телефону их родители и страстно призывали повременить с рождением ребенка. Аптекари отметили, что в этот год были раскуплены запасы фармакологических средств, позволяющих регулировать рождаемость. Но как же все-таки получилось, что в начале 1967 года был отмечен прирост девочек? Ларчик здесь открывается очень просто. Девочек, родившихся в конце 1966 года, зарегистрировали только в начале 1967 года. Разнообразные поверья отражают различные стороны национальной психологии японцев, их обыденное сознание. Если в далеком прошлом эти поверья опирались на обожествление природных сил и представление о связи живых с мертвыми, то поверья, утратив иногда мистическое содержание, сохранили только форму обряда. Исполнение обрядов стало в Японии традицией. Известно, что традиция выполняет в жизни общества регулятивные функции. Она выступает средством стабилизации утвердившихся в обществе отношений, осуществляет воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений и служит в качестве нормы поведения людей в совместном общении. Сила той или иной традиции, связанной с ней, нормы поведения, зависит от национально-психологических особенностей народа. И поскольку для японцев, как отмечалось выше, характерна исключительно сильно выраженная традиционность, то нормативные функции народных поверий будут еще долго давать о себе знать в жизнедеятельности японской нации. Это во многом связано также с тем, что народные поверья в Японии как-то совместились с положениями главных восточных религий, в частности с буддизмом и конфуцианством. Они в ряде случаев мирно ужились и с так называемыми новыми религиями. Буддизм. Эта религия проникла в Японию в VI веке, когда на японские острова начали прибывать буддийские монахи. Буддийские священные книги, написанные на китайском языке, были первыми появившимися в Японии. Традиционные формы японизированного буддизма пережили века, поскольку их жизненность, говорит Свиридов, состоит в особенностях коренных психологических стереотипов, сформировавшихся в глубокой древности. Чтобы понять регулирующее влияние буддизма на поведение японцев, надо исходить из учета его основных классических положений. Общепризнано, что основатель буддизма, Будда, родился в VI веке до нашей эры в княжеском роде Шакиев, могущественных. Его назвали Сиддхартха, а когда он достиг совершеннолетия, ему дали имя Гуатама. Отец держал наследника вдали от мирских дел, возил его на золоченой колеснице, скрывая от глаз посторонних. Молодой князь не знал забот, купался в роскоши и не видал настоящей жизни. Однажды он все же увидел нищего старика, в другой раз калеку, в третий — покойника и в четвертый — бродячего отшельника. Увиденное потрясло Гаутаму, и переменила его судьбу.